Твоя нынешняя самка слишком много болтает и, похоже, не способна подарить тебе змееныша, Эвсеасас, прошипела Нагайна, сочувственно посмотрев на Валдемарта. Может, тебе ее казнить и завести себе новую самку? Я же чувствую, как сильно это тебя раздражает. От нее несет безумием, и у нее воняет изо рта, как из мышиной норы. Не получается, моя дорогая, раздраженно прошипел змее Валдемарт. Но Северус поклялся сварить какое-то мощнейшее зелье, которое заставит разродиться даже сосновое бревно. Я надеюсь, после этого магия успокоится. Не понимаю, но на мне как будто повис какой-то могущественный гейз. Хотя я точно помню, что никаких клятв никому не давал ни до, ни после возрождения. Буду надеяться, что нам удастся завладеть полной версией пророчества Трелани. Возможно, в нем есть ответы, почему мы с Беллатрикс постоянно вынуждены быть друг с другом. А ты пошли Рудольфу с Салестринджа в министерство. У старого самца Беллатрикс есть большой стимул доставить тебе пророчество. Развеселилась змея, хлопнув хвостом по полу, и вновь зашипела. Мне кажется это очень странным, когда его самка скачет на другом самце прямо в их гнезде, а тот сам ну ничего сделать с этим не способен. Огромная змея презрительно зашипела в сторону семейства Лестринджи, несколько раз попробовала воздух раздвоенным языком и, посчитав свою миссию фамильяра исполненной, уползла охотиться на мышей в коридорах Мэннера. Пока Валдемарт общался с Нагайной, все остальные пожиратели смерти почтительно молчали, не понимая Парсилтанг. Даже Беллатрикс Лестриндж притихла. Лишь легилимент Виктор Руквуд, стараясь сдержать истерический хохот, глухо кашлял под маской. Май 1996 года, Лестриндж Мэннер. Темный лорд в тот же день воспользовался советом фамильяра и постепенно научился проникать в разум Поттера. Это вызывало, особенно поначалу, мучительную головную боль, но Валдемарт терпел, признавая полезность такой магии. Он незаметно вызнал слабости мальчишки и решил действовать через них. Как оказалось, Гарри Поттер искренне привязался к Сириусу Блэку, и Валдемарт исподволь внушал мальчишке чувство страха за близкого человека. Уже через месяц Гарри стал бояться, что Сириус Блэк однажды попадет в руки к пожирателям смерти. Разум мальчишки пока сопротивлялся, но Валдемарт считал, что окончательная победа – дело времени. Он даже в какой-то мере научился управлять желаниями Поттера. Если бы не изматывающая головная боль и постоянные приставания Беллатрикс, Валдемарт давно бы уже заставил мальчишку принести ему шар пророчества, насылая на Поттера видение с указанием точного места. Однако со временем темному лорду удалось добиться своего. Вчера Поттер окончательно поверил, что пожиратели смерти схватили Блэка и пытают того в отделе тайн. Конечно, логики здесь было удручающе мало, но задуматься над бредовостью насылаемых видений Валдемарт мальчишке не давал. Замороченный Поттер полагал вполне себе возможным, что темный лорд беспрепятственно протащил Блэка по коридорам Министерства магии до самого низа, и там не нашел лучшего места для пыток, чем в отделе тайну стеллажа в конце 97-го ряда, где среди прочих находился шар с предсказанием Сивиллы Трелани. Июнь 1996 года, Лестриндж Мэннер, день Ха. Сегодня утром на встрече с ближайшим окружением пожирателей смерти Валдемарт объявил, что вечером часть самых могущественных волшебников отправится в Министерство магии, чтобы добыть пророчество. «Вас проведет в отдел тайн невыразимец, чье имя вам знать не нужно», — кивнул он на Виктора. «К нему добираетесь под мантиями-невидимками. Там внизу дожидайтесь, пока не появится Гарри Поттер и возьмет в руки шарик. После этого вам необходимо будет вынудить мальчишку отдать вам пророчество Трелани. Затем незаметно выходите из здания, чтобы не поднять панику среди гражданских и не привлечь внимание мракоборцев. Тихо пришли, молча ушли, все. Я бы пока не хотел, чтобы о моем возрождении узнали официальные власти. Вначале нам надо подвергнуть Империусу всех руководителей департаментов Министерства магии и сделать это незаметно». Дверь отворилась, и в комнату быстрым шагом вошел задержавшийся Северус Снейп. Зельевар сообщил, что в замке случилось очередное происшествие, после которого деканам пришлось взять управление школой на себя. Из-за этого он и опоздал. «Наша новая директриса попала в неприятности, милорд», — ледяным тоном сказал Снейп, присаживаясь на свое место у стола. «И куда же исчезла Долорес Амбридж?» — с некоторым любопытством спросил того Валдемарт. «Мое проклятие не должно было ее убить. Мисс Амбридж жива, милорд», — поклонился Снейп. «Но сегодня днем ее захватили в плен молодые самцы кентавров, что устроили себе временный лагерь в запретном лесу. Сейчас мисс Самбридж находится у них в заложниках. Мерлин всемогущий. Дать захватить себя в плен каким-то четвероногим полуживотным, визгливо рассмеялась Беллатрикс Лестриндж. Или Амбридж просто захотелось острых ощущений, целый табун кентавров, ха-ха. Слышь, Карбон, у тебя теперь нет никаких шансов вернуть свою подружку обратно. Лицо Яксли смертельно побледнело, но что-то высказать ближайшей соратнице темного лорда и очень злопамятной ведьме тот не посмел. Кентаврам противны человеческие женщины не меньше, чем нам отвратительны в этом смысле лошади, ледяным тоном произнес Снейп, заслужив тем самым благодарный взгляд Яксли. Я был там, вожди кентавров ответили мне, что вернут Амбридж живой и невредимой, если только к ним придет просить об этом сам Дамблдор. Он что-то пообещал им раньше, но не сдержал своих слов, и теперь кентавры злы на всех волшебников. Но, как вы понимаете, я Дамблдора искать не стал, у меня и без этого хватает забот с нашими возвращенцами. Беллатрикс Лестриндж явно услышала другое слово и хотела уже гневно заорать что-то оскорбительное в адрес Зельевара, но ее прервал Вальдемарт. «Ценю твою заботу о здоровье соратников и не сержусь, что ты вовремя не пришел на мой зов», — с обманчивым добродушием прошипел Вальдемарт. «Но порадуй меня, Северус, скажи, что твое зелье плодородия наконец-то готово. Я терплю уже 4 месяца». Однако, вновь услышав отрицательный ответ и неуверенную просьбу подождать еще неделю-другую, а лучше полгода, Вальдемарт целых 5 минут со всех сил пытал с ней покруциатусом под испуганными взглядами остальных волшебников. Из-за этого отправиться с другими пожирателями в Министерство магии Снейп не смог и неделю провалялся в постели, постепенно отходя от пыток. Однако, несмотря на плачевное состояние Северуса, его патрон Услань в тот же день выскользнул из Мэнора с сообщением, призванным предупредить всех членов Ордена Феникса. Выгнав пожирателей готовиться к вечерней акции, темный лорд, разозленный неудачей Зельевара и его неуместными намеками, вернулся к себе в спальню и едва не застонал от бессилия, когда следом за ним туда же проскользнула Беллатрикс Лестриндж. «Если я когда-нибудь узнаю, что за мерзавец сотворил это с нами, я буду пытать того каждый день, пока не превращу в растение, а потом сожгу дотла его труп», — мысленно поклялся себе Вальдемарт, чувствуя на своем лице кислое дыхание Беллатрикс. Июнь 1996 года, Касая Аллея, день Ха. Рано утром Палпатин зашел в офис фонда. Он поздоровался со всеми сотрудниками и прошел в свой кабинет. Через минуту к нему заглянула Андромеда Тонкс с отчетом. Выслушав новости и подписав несколько важных документов, он уже собирался вернуться к работе с бумагами, когда Андромеда нерешительно спросила: «Мы можем инвестировать в те проекты, в которых не задействованы напрямую бывшие работники Аврората или ДМП, если это принесет хорошие деньги, которые в дальнейшем поддержат основное направление, то почему бы и нет?» — пожал плечами Палпатин и спросил: «А у тебя есть такой проект на примете? Вы же помните семью Уизли, Фрэнк, двое близнецов, Фредерик и Джордж, мечтают открыть магазин, который сможет конкурировать с сетью Зонка», — ответила Андромеда Тонкс. «Но у ребят, как обычно, не хватает галлеонов», — улыбнулся Шиф, вспомнив встречу с этими веселыми подростками в Мэноре Блэков. «У них есть немного золота, чуть больше 1000 галлеонов, — сказала Андромеда Тонкс. «Вот только, как вы понимаете, этих денег хватит лишь на скромное обустройство помещения где-нибудь в Медвежьем углу, а близнецы хотят открыться непременно на Косой Алле и желательно на Перекрестке. И сколько они рассчитывают получить, на какой срок и под какие гарантии?» — спросил Шиф, про себя решая, что поможет повеселившим его рыжим оболтусам. 15 000 галлеонов инвестиций», — сказала Андромеда Тонкс и вытащила пачку бумаг. «Здесь разработанный Уизли бизнес-план, финансовая стратегия развития и прочие документы. Гарантией выступаю я и моя семья». «Что, Нимфодора так настойчиво попросила тебя помочь братьям Уизли?» — рассмеялся Палпатин, а Андромеда немного порозовела. «Мы договорились с Нимфой, что, если я помогу Фреду и Джорджу, она найдет себе мужа не позднее, чем через год», — выпалила она и окончательно налилась краской. «А ты знаешь, Андромеда, что Империус на родную дочь — это противозаконно», — развеселился Палпатин. «Иначе с чего бы упрямой Нимфодоре соглашаться на твои требования?» Андромеда Тонкс фыркнула и гордо заявила: «Никаких непростительных заклятий, Фрэнк. Мать всегда знает, что происходит в голове у собственной дочери. Нимфа всего лишь повзрослела и приняла то, о чем я ей уже 3 года твержу. «Тогда ладно», — вновь улыбнулся Палпатин и сказал, «я разрешаю перевести из хранилища фонда необходимую сумму в сейф близнецов Уизли. После подписания всех документов, естественно». Довольная Андромеда Тонкс упорхнула к себе, но спокойно поработать Палпатину удалось всего полчаса. Едва только шеф успел получить сообщение от Электа Кроу и отправить сову Амелии Боунс, как в дверь заглянула секретарша и доложила, что к нему пришли лорд Малфой с друзьями. Получив дозволение от Палпатина, женщина чопорно поклонилась и вышла. Через минуту в кабинет постучались бывшие слуги Волдеморта. Лорды Малфой, Нот, Крэп и Гойл поздоровались с Палпатином и чинно расселись на диванах для посетителей. «С чем пожаловали ко мне, господа?» – спросил Палпатин, складывая пальцы домиком. «Мы хотим перевести наших детей в Дурмстранг», – ответил сразу за всех Малфой. «В Хогвартсе стало невозможно учиться. На наших детей оказывают колоссальное давление даже на родном Слизерине. Сторонники Темного Лорда и те, кто ждут его официального возвращения, знают, что наши семьи сменили сторону. Их дети всячески пытаются выслужиться перед будущим господином. Поэтому они постоянно стараются зацепить наших ребят. Остальные же факультеты по-прежнему считают Драка и его друзей будущими членами Ордена Пожирателей Смерти и только радуются тому, что происходит на Слизерине. Моему Винсенту и так сложно учиться из-за родовой травмы», – пробасил Крэп. «А в таких условиях я вообще сомневаюсь, что он сможет сдать сов выше, чем только на тролль. Скажи, Фрэнк, у тебя есть выходы на Дурмстранг?» – спросил Нот. «Может быть, получится перевести детей туда до сдачи сов, мы наймем лучших репетиторов, чтобы парни успели подготовиться до осени, а в сентябре они сдадут сов в индивидуальном порядке и сразу же, вступительные экзамены в институт Дурмстранг. У меня есть один человек, который может помочь в этом деле», — улыбнулся Палпатин. «Люциус, будь добр, протяни мне свою руку, ту, что с меткой». Понаблюдав с усмешкой за ошарашенными лицами слизеринцев, шеф пояснил: «Вы все прекрасно помните мага, которого я хочу позвать. Один мой хороший знакомый помог ему избавиться от влияния вашей занимательной татуировки. Только ведь сигнальная функция между метками все равно существует, поэтому мне будет проще связаться с этим человеком через татуировку, а не совой. Так выйдет значительно быстрее. А как я понял, вы же хотите перевести наследников вот прямо сейчас, пока не начались экзамены». Люциус, поморщившись, все же закатал рукав и протянул Шиву предплечье. Палпатин вытащил палочку, аккуратно коснулся метки и послал ментальный приказ Каркарову, передавая заодно координаты собственного кабинета. Через некоторое время пришел ответ. Палпатин хмыкнул и сказал: «Нужный вам волшебник появится здесь в течение часа. Сложная операция по реперным точкам, к тому же через несколько стран. Так что я, пожалуй, закажу пока у Малпиппера укрепляющий бальзам для нашего гостя». Шиф вызвал секретаршу и приказал ей отправить курьера в лавку Зельевара, а для бывших пожирателей смерти принести чай и сладости. Следующий час прошел в обсуждении политики и финансов, а потом в дверь вновь заглянула секретарша и доложила, что гость прибыл. Под заинтересованными взглядами мужчин женщина подошла к столу Палпатина и поставила перед ним флаконы с укрепляющим бальзамом. «Спасибо», — отпустил ее шеф и приказал позвать гостя. Через две минуты в кабинет заглянул Каркаров. Увидев перед собой Фрэнка Лангбаттома и компанию бывших коллег, а не рыжего Керригана, Игорь вначале оторопел, ведь он прекрасно понимал, кто его сорвал из Копенгагена в такой спешке. «Присаживайтесь, мистер Каркаров», — улыбнулся Палпатин замешательству болгарина и сказал: «У нас к вам есть небольшая просьба. Думаю, как бывший директор Дурмстранга вы сможете нам помочь». Одновременно в голове Каркарова раздался равнодушный холодный голос, звучавший так, словно собеседник находился где-то далеко. «Сделай то, о чем тебя попросит лорд Лангбаттом и его друзья, и можешь требовать за свои услуги нормальную цену. Твоя помощь – это не благотворительность». Услышав эти слова, Каркаров даже приободрился. Вначале болгарин подумал, что Керриган просто сдал его пожирателям, однако потом быстро вспомнил, как Люциус Малфой и остальные маги сами не так давно ушли от Волдеморта, а хозяин кабинета и раньше не был членом Ордена Пожирателей Смерти. Поэтому Игорь уже более уверенно сел в предложенное кресло, пригладил остроконечную бородку и спокойно поинтересовался: «И какая помощь вам нужна, господа? Мои возможности в данный момент сильно ограничены. За мной охотятся, вы сами знаете, кто и его слуги». Волшебники повторили то, с чем они пришли к Палпатину, и Каркаров, подумав, ответил, что не видит никаких препятствий для выполнения их просьбы. Детей таких богатых и знатных волшебников, как лорды Малфой и Нот, примут в Дурмстранг с распростертыми объятиями. Ну а ваши дети, посмотрел Каркаров на Крэбба и Гейла, пойдут за компанию с Дракой Теодором. Обсудив все детали, включая размер комиссионных, Игорь с благодарностью принял опечатанный флакон с укрепляющим бальзамом. Каркаров пообещал, что свяжется с Малфоем, как только уладит все вопросы со своими бывшими коллегами, и попрощался. «Ну вот видите, как все хорошо складывается», — улыбнулся Палпатины, допив остывший чай, поставил кружку на стол. «Спасибо тебе, Фрэнк. Благодарим вас, лорд Лангбаттом». Волшебники каждый на свой лад выразили признательность Палпатину за помощь и тут же засобирались. Проводив гостей, Шиф попросил у секретарши еще чая и вернулся за работу. Спустя некоторое время, вызвав Тимпус, бывший ситх решил перекусить и заодно заглянуть в гости. И именно там, на кухне Мэнора Блэков, Шиф стал свидетелем увлекательного события. Сквозь стену проскользнула светящаяся лань, после чего голосом Северуса с ней Пота сообщила, что сегодня вечером пожиратели смерти планируют заманить Гарри Поттера в Министерство магии. Блэк мгновенно вскочил со стула, не зная, куда бежать, чтобы спасти крестника, в Хогвартс или в Министерство магии. На что Палпатин спокойно посоветовал тому не суетиться, а связаться с остальными орденцами, чтобы действовать уже сообща. «Один в Министерство не ходи, у меня дурные предчувствия насчет тебя», сказал Палпатин и сделанным сочувствием посмотрел на Сириуса. «Там же наверняка будет вся элита пожирателей смерти. Вашему ордену тоже стоит хорошо подготовиться к сражению. И предупреди Дамблдора, вдруг сам темный лорд решит поучаствовать в захвате твоего крестника, не вам же с ним сражаться». Блэк рассеянно поблагодарил за совет и, проводив его до дверей, тут же помчался в советню рассылать панические письма. Палпатин же вернулся на косую аллею и вновь уселся за документы. Между ним и швейцарскими гномами уже несколько месяцев шла бурная переписка насчет наследства Гриндевальда. Коротышки требовали паролей и ответов на секретные вопросы, которые мог знать только немецкий темный лорд. Поэтому Шиву частенько приходилось расспрашивать Галакрон Гриндевальда и вновь отправлять письма гномам. Еще через час к нему наконец-то пришли Амелия Боунс и Руфус Скримджер. Наложив на кабинет защитные чары, Шив посмотрел из-за стола на обоих силовиков и, сложив пальцы домиком, сказал: «По моим сведениям, уже сегодня вечером готовится одновременное нападение на Министерство магии Орденом Феникса и Пожирателями смерти». «Это точная информация?» – взволнованно спросила Амелия. «В обоих преступных сообществах у меня есть волшебники, которые передают достоверную информацию», – ответил Палпатин с усмешкой. «Так что все точно. Ты предлагаешь накрыть их всех одновременно?» Подался вперед Скримджер. «Мы же не успеем собрать достаточно сильные отряды. С этим сложно поспорить, Руфус», – пожал плечами Палпатин. «Сегодня вечером там сойдутся в бою сильнейшие маги Англии. Вы сможете только закидать их телами, но не арестовать. Вряд ли кто-то из твоих людей, исключая тебя, сможет на равных биться с Долоховым или Грюмом. Я думаю, каждый из них сумеет разогнать по целому отряду обычных авроров». «Так и есть», – согласно кивнула Боунс. «Помню, Аластер в свое время в одиночку просто заходил в Мэнор Пожирателей Смерти, и выходил тоже один, если те, за кем он явился, сразу не бросали палочки. Вот только с одной ногой и покореженной энергетикой Грюм уже далеко не такой сильный, как раньше», — проворчал немного завистливо Скримджер. «Сейчас я вас вообще шокирую», — продолжил рассказывать новости Палпатин. «Дуэльным залом они решили выбрать отдел тайн. Здесь явно какая-то ошибка», – ошалело покачал головой Скримджер. «Никто не станет устраивать сражение перед гнездом василисков. К тому же, кроме невыразимцев, ни один волшебник без приглашения не сможет зайти даже в первую зачарованную дверь отдела тайн. Любую дверь может открыть банальное предательство», – улыбнулся уголками губ Палпатин. «Среди пожирателей смерти есть действующий невыразимец, и я не знаю, как такое случилось. Мой контакт, естественно, не сумел выяснить, кто именно находится под маской, но, как вы понимаете, сейчас это и не важно. Главное, это точно невыразимец, а значит, у пожирателей есть свободный доступ в отдел тайн. И я совсем не удивлюсь, если у Ордена Феникса тоже есть кому открыть дверь с той стороны». «Мордрит», — с ужасом выдохнула Амелия. «Но ведь там хранятся запретные артефакты, которые с легкостью смогут разрушить Лондон, если их повредить. Я думаю, невыразимцы не допустят незваных гостей в свои особо секретные лаборатории», — покачал головой Палпатин и ухмыльнулся. «Если наши драчуны случайно разрушат никому не нужную кучу несработавших пророчеств или разорят кладовку экспериментальных временных артефактов, то невыразимцы им даже спасибо потом скажут. Когда я стал верховным волшебником Визингамота, мне много о чем пояснили эти ребята. Отдел тайн – это шкатулка в шкатулке. Если вы вспомните, невыразимцы даже распоряжение министра магии вправе оставлять без внимания. И весь мир не знает, кто такие невыразимцы и чем они занимаются», – задумчиво протянул Скримджер. «Безликое зло и невидимое добро. Ну хватит философствовать, Руфус. Что ты предлагаешь делать нам, Фрэнк?» – нетерпеливо заерзала Амелия. «Спрятаться и не отсвечивать, что ли? Я предлагаю дать им всем возможность схватиться между собой в отделе тайны и затем арестовать тех, кто останется в живых, а на следующий день переправить схваченных преступников в Азкабан и получить заслуженные награды и премии», с усмешкой произнес Палпатин. «Невыразимцы, думаю, позаботятся, чтобы их владения не разрушили, а если драка переместится к выходу из министерства, то, честно говоря, мне никогда не нравился фонтан магического братства. Он никому, кроме Эмбридж, не нравится», — проворчала Амелия и посмотрела на Скримджера. «Ну что, ждем, когда они друг друга поубивают, а завтра вместе делим награды». Тот согласно кивнул, наколдовал Тимпус и со вздохом сказал: «Нам пора на совещание, Амелия. Ты же помнишь, о чем я? Ты об этом черномагическом ритуале в восточном Суссексе?» Закатив глаза, произнесла Боунс: «Не разводи секретность на пустом месте, Руфус. Об этом разве что только последний забулдыга лютного сегодня не рассуждает. Фрэнк, думаю, был в курсе происшествия еще до того, как мы сами об этом узнали». Палпатин тонко улыбнулся и произнес: «Я общался с невыразимцами на этот счет. Скажу по секрету, они в недоумении. Тот, кто проводил ритуал, каким-то образом сумел затереть все следы. Там теперь лишь иссушенные кости и повышенный магический фон, даже не темный. Вот только невыразимцы выловили из моря кучу трупов, в которых мы через МКМ опознали бывших сторонников сбежавшего Гриндевальда». Шиф покачал головой, словно восхищаясь дотошности сотрудников отдела тайн, и продолжил рассказывать: «Вы же слышали, что позавчера в министерство приезжала целая делегация из МКМ. Мы с Корнелиусом встречали их. Так вот, архимаг из Франции требовал от нас предоставить ему доступ к месту проведения черномагического ритуала и утверждал, что там погиб его внучатый племянник. Однако на закономерный вопрос, что этот родственник делал среди фашистов, месье Прут отвечать не стал. В отличие от него, славянский архимаг с труднопроизносимым именем был доволен, будто кот обожравшийся сметаны, и даже подарил мне и Фаджу по бутылке спиртного, выразив радость по поводу столь значительных изменений в политике нашей страны. Ну вот, я же тебе говорила, Фрэнк знает об этой истории больше, чем мы. Ты забываешь, что у него теперь открыт доступ к тайнам на уровне верховного чародея Визингамота». Амелия укоризненно посмотрела на Скримджера, но тот лишь извиняясь пожал плечами, мол, профессиональное. Обсудив, как будет лучше организовать эвакуацию дежурящих вечером сотрудников, чтобы не допустить лишних жертв, они попрощались с Палпатином и отправились к себе на службу. Шиф сознательно не рассказал силовикам, что Гарри Поттер тоже появится в отделе тайн. Ведь узнав про это, ни Боунс, ни Скримджер не согласились бы на его план стравить Орден Феникса и Пожирателей Смерти. Самому Палпатину было плевать на Поттера, и даже если того убьют в заварушке, он не расстроится. А Невиллу на всякий случай было отправлено письмо, чтобы сын Фрэнка сидел тихо и ни в какие приключения не влезал. Побарабанив пальцами по столу, Палпатин еще раз пробежался по всем ключевым моментам предстоящей интриги. Что-то цепляло, какая-то мелочь, которую он не учел. Однако, сколько бы Шиф ни искал ошибку в своих рассуждениях, понять, что его так напрягает, не сумел. Часть 42. Сражение в министерстве и его мутные итоги. Большая и важная сова постучалась в окно кабинета Палпатина, едва только Боунс и Скримджер закрыли за собой дверь. Запустив крылатую почтальоншу и отбросив в сторону ненужные мысли, Шиф взял в руки скрученный пергамент и привычно сорвал магическую печать. Швейцарские гномы настаивали на срочной встрече в офисе банка и даже прислали совой международный портал. Сегодня магические финансисты собирались обсудить на расширенном заседании гномов, гоблинов и Пакваджи вопрос о законности притязаний Палпатина на право стать новым владельцем крупнейшего в мире магического состояния. Других наследников у Гриндевальда не было, и запечатанное золото лежало мертвым грузом. Когда Палпатин объявил себя новым хозяином хранилища по праву меча и магии, гномы резонно возразили, что Гриндевальд запечатал свои сейфы невероятно надежным особым проклятием. Если кто-то иной, кроме законного владельца, попытается открыть подобное хранилище, все содержимое зачарованного сейфа тут же переместится в солнечную корону. И таким образом, возможные грабители или же сами гномы, решившие, что Гриндевальд умер, останутся ни с чем. Зная, какое богатство хранится в сейфе бывшего темного лорда, даже мысль, что такое количество золота, драгоценностей и древних артефактов исчезнет из мира, приводила волшебных финансистов в благоговейный ужас. Однако Палпатин, пользуясь памятью магического слепка, помещенного в Голокроне, назвал гномам все необходимые пароли и объяснил, как снять установленные ловушки. И в результате те смогли открыть малый сейф, из которого Гриндевальд в свое время брал золото на текущие расходы. После этого гномы долго совещались с гоблинами и Пакваджи, но в конце концов финансовая элита волшебного мира решила лично обсудить с Палпатином появившиеся вопросы. И главный вопрос читался между строк. Когда, где и как Фрэнк Лонгботтом, обычный в сущности и далеко не самый сильный волшебник, сумел победить бывшего темного лорда Гриндевальда, чтобы претендовать на имущество того по праву меча и магии? Этот древний закон, о котором даже далеко не все гномы знали, последний раз применялся еще в X веке. В те далекие времена невероятно сильный темный маг по имени Смерть отобрал у вождя пиктов самый большой волшебный источник Англии, после чего по праву меча и магии подарил тот своим четверым ученикам, а затем еще и помог построить знаменитый замок Хогвартс, разместив его прямо над волшебным источником. В качестве благодарности четверка основателей школы установила учителю статую из чистого золота в вестибюле замка. Правда, чтобы не пугать юные умы ужасным прозвищем наставника, они оставили табличку без имени, вырезав в золоте только надпись «Архитектор Хогвартса». Палпатин задумчиво погладил подбородок, с благодарностью вспоминая книги по истории древней магии, найденные в библиотеке Блэков. Приглашение гномов оказалось как нельзя кстати. Вмешиваться в предстоящее сражение лично он и раньше не собирался. Если все пойдет по плану, в отделе тайн сначала убьют Поттера, а затем пожиратели смерти и члены Ордена Феникса уничтожат или, по крайней мере, покалечат друг друга. Дамблдор и Волдеморт отправятся на помощь своим сторонникам, где без сомнения схлестнутся в смертельном, разрушительном поединке. А Шиф появится в самом конце сражения, добьет измученного и ослабевшего победителя на глазах у Фаджа, Боунса и Скримджера и тем самым станет новым героем магической Англии. Затем останется лишь немного попозировать перед фотографами и дать пару интервью Рите Скитер, посетовав, насколько распоясались всякие незаконные формирования. И, конечно, уверенным голосом пообещать навести порядок в стране. После такого триумфа добиться абсолютной власти в Англии будет несложно. Поэтому Палпатин с легким сердцем предупредил Андромеду Тонкс о том, что улетает в Европу, а сам сел в свое кресло и с чашечкой чая в руках стал дожидаться, пока сработает международный портал гномов. Альбус Дамблдор поливал розы в саду, напевая себе под нос гимн Хогвартса, пока залетевшая сова не сбросила конверт на его голову. Потерев соднившую макушку, Альбус проводил улетевшую птицу недовольным взглядом. Такие невоспитанные совы встречались исключительно в древнейших и благороднейших родах, поэтому Альбус совсем не удивился, увидев на конверте печать Блэков. Он и так уже знал, о чем пишет ему бывший гриффиндорец. Дамблдор недавно получил похожие предупреждения от своего шпиона в стане пожирателей. Безмозглого Поттера сегодня вечером заманит в отдел тайн, туда, где хранится то самое пророчество, сообщал Патронус Снейпа. Альбус вновь потер место, куда пришелся удар тяжелого конверта, продолжил читать. В своем письме Блэк требовал, чтобы он немедленно вернулся в Хогвартс и помог Гарри Поттеру. Куда смотрит МакГонагалл? Что вообще за дичь творится в школе? Возмущение Сириуса так и сквозило в каждой неровной строчке. Альбус поморщился и небрежно испепелил пергамент. Блэк и раньше не отличался сдержанностью, но после Рождества стал вести себя совсем нагло. Возможно, портреты все же рассказали Сириусу как главе рода, кто на самом деле стал победителем в дуэли между Альбусом и Керриганом. А может быть, причина была в том, что Сириус составил завещание. С помощью легилименца и зелий, созданных Снейпом, Дамблдору удалось заставить Блэка объявить Орден Феникса и Гарри Поттера наследниками всего имущества древнейшей и благороднейшей фамилии. Просто так, на всякий случай. Ведь Гарри – сын лучшего друга и дальнего родственника, а Орден – дело всей жизни. По завещанию Поттер получал дом на площади Гримма, а Дамблдор как лидер организации – все остальное. В Гринготтсе у Блэка хранилось около 420 миллионов галлеонов, и все это богатство по воле Сириуса должно было пойти на помощь Ордену Феникса. Однако сам Блэк полагал, что это только эпатаж и буффонада, так как умирать не собирался в ближайшие 200-300 лет. Составить такое завещание Сириуса убедили не только зелья и ментальные чары, но и проникновенные дружеские речи Грюма и Дамблдора о том, что они сами поступили точно так же. После оглашения завещания на одном из собраний Ордена Феникса Сириус незамедлительно начал считать, что его вклад в общее дело будет побольше, чем даже у Дамблдора. Со временем Блэк стал оспаривать решения, которые принимал Альбус, или, как в сегодняшнем письме, требовал от него определенных действий. Впрочем, пока собака хорошо охраняет двор, ей можно простить и вонючие кучки на газоне. Так и Альбус был готов мириться с дерзостью Блэка до поры до времени. Ведь на войне тот, кто спорит с командиром, всегда погибает в первую очередь. Альбус не стал продолжать работу с садом, а оделся в городскую мантию и вызвал Феникса. Переместившись в Хогвартс, он сразу наложил на себя чары невидимости, чтобы до поры до времени не провоцировать конфликт с новой директрисой. Однако родной кабинет был пуст, а вызванный глава общины домовых эльфов поведал ему такое, что Альбус только головой покачал от изумления. Гриффиндорцы восприняли попытку его ареста как призыв к бунту и все это время провоцировали Долорес Амбридж использовать все более жесткие меры административного воздействия. Противостояние с несогласными развивалось постепенно, и вот сегодня Поттер и Грейнджер заманили новую директрису в запретный лес, где спровоцировали конфликт с кентаврами. Правда, сами детишки тоже могли пострадать от действий возмущенных полуканий, однако Поттера и Грейнджер выручил сводный брат Хагрида, который весьма уважал мясцо кентавров, а стрелы и копья храбрых четвероногих воинов ощущал всего лишь как колючки. В результате агрессивных переговоров Долорес Амбридж не смогла отбиться от кентавров и, как следствие, обживала неуютную сырую яму для отходов, вырытую собственноручно на краю стойбища. К немалой радости великого светлого волшебника, ни Поттера, ни Грейнджер, ни еще четверых членов так называемого отряда Дамблдора в замке уже не оказалось. Вновь срочно вызванный глава домовых эльфов, помявшись, рассказал ему, что все ученики улетели куда-то на невидимых хищных лошадках. Теперь он с чистой душой мог сказать Блэку, что в Хогвартсе Гарри не нашел. Дамблдор спросил у эльфов, где сейчас находится Минерва МакГонагалл, но те ответили, что декана Гриффиндора еще утром переправили в Мунго. Нерадивые авроры, которые пришли арестовывать Хагрида по наущению Амбридж, не разобравшись, выпустили в неожидавшую такого МакГонагаллу 4 оглушающих проклятия. Минерва упала на землю без сознания и затем в довольно опасном для жизни состоянии срочно была отправлена в лечебницу Мунго. Покачав головой, Дамблдор поблагодарил главу домовых эльфов замка и направился к лагерю кентавров выручать Долорес Амбридж из плена. Однако там его поначалу ждала неудача. Вожди четвероногих соседей напомнили ему о давнем соглашении, по которому директора замка обязались препятствовать появлению великанов в запретном лесу рядом с Хогвартсом. Однако, по словам полуканий, почти возле стен школы юных волшебников недавно поселился великан Грох, который уже успел разорить 2 небольших стоянки кентавров и съесть там несколько жителей. «Пока убитых немного», — кричали ему возмущенные полукани, потрясая копьями и луками. Но что будет, если, подобно Гроху, все остальное племя громил тоже решит переселиться поближе к Хогвартсу? Ваша Амбридж, вместо того, чтобы отогнать Гроха подальше к горам, сама напала на воинов, а еще оскорбляла их, называла полукровками. Это нас-то, чистокровных кентавров и вершину магической эволюции, а великий Хирон, учитель Ясона и друг Геракла. Хорошо, что ты не видел унижения своих детей, иначе история человеческих магов закончилась бы, не начавшись. Патетически заламывал руки прорицатель Флоренс, а вожак Бэйн брызгал слюной ему в лицо и презрительно фыркал. Великий волшебник Дамблдор, эта женщина смертельно оскорбила наш древний народ, а ведь вы, люди, еще при строительстве Хогвартса заключили с кентаврами бессрочный договор о ненападении и поддержке. При активации защитных чар замка все племена вступят в сражение, чтобы спасти детенышей магов. И теперь вы, Дамблдор, нарушаете клятвы основателей». Утомленный спорами, Альбус пообещал во всем разобраться и прогнать великана обратно в горы, но кентавры уперлись всеми копытами и за одни пустые обещания отдавать пленницу отказались. Альбус долго переубеждал несговорчивых соседей, а потом еще дольше левитировал Долорес Амбридж через запретный лес в больничное крыло Хогвартса, потому что Феникс переносить их вдвоем просто отказался. Как понял тогда Дамблдор, волшебная птица ненавидела назначенную министерством директрису за издевательство над учениками. Только поздним вечером, закончив все неотложные дела в замке, Альбус снова призвал Феникса и без труда перенесся в атриум Министерства магии. Однако, к его удивлению, стойка дежурного Аврора на входе была пуста. Отряда быстрого реагирования также на месте не оказалось. На этаже Аврората и департамента магического правопорядка было непривычно тихо, как и в остальных отделах министерства. Поняв, что не сможет потребовать от мракоборцев немедленно арестовать пожирателей смерти, Альбус поспешил вниз. Он искренне надеялся, что с учениками или, по крайней мере, с Гарри Поттером не произошло ничего страшного. Внизу возле отдела тайн он встретил старого знакомца, который взмахами палочки недоуменно тестировал сломанную защиту входной двери. Тот немедленно наставил на Дамблдора указательный палец и сердито прорычал: «Иди забирай своих курит, Альбус. Устроили, понимаешь, скачки на бешеных троллях. Сначала Гарри Поттер с друзьями легко преодолел защиту отдела тайн, как будто то и не было вовсе. Я только сейчас разобрался в причинах. Кто-то искал лек, разблокировал проход пожирателям смерти, а заодно дал доступ и для Гарри Поттера. Твой подопечный провел с собой еще пятерых, вот поэтому надежнейшая защита и сломалась. Ей 500 лет было, отдери тебя, бешеный тролль. И ладно бы твои птенцы разгромили только склад ложных пророчеств, те все равно никому, кроме нас, невыразимцев, не нужны. Но ведь эта безумная компашка уничтожила результаты моих экспериментов с локальным временем. Необученная молодая провидица и какой-то здоровый неуклюжий дегенерат. А еще один рыжий имбецил едва не нарушил магическое сообщение по всей столичной каминной сети. Искусственный интеллект, состоящий из специально выращенных в аквариуме мозгов, решил, что у рыжего идиота мозг бракованный, и начал дефрагментировать тот по-своему. «Я считаю, малышу Уизли небольшая прибавка ума только на пользу пойдет», — сказал Дамблдор, ухмыльнувшись. «Все, что не делается, все к лучшему. Старый друг, рассказывай, что случилось дальше». «А дальше объявились фениксовцы», — посерьезнел Сол Крокер. «Вроде как выручать твоих птенцов. И если до этого пожиратели смерти только игрались с детишками, пытаясь выманить у Поттера шарик со лживым пророчеством, то потом игры кончились. Сейчас они всей толпой в зале смерти кидаются друг в друга проклятиями. И теперь, как ты понимаешь, арка Аркуса в любом случае возьмет с них свою жертву. Поспеши туда, пока аппетиты этой твари не выросли. Иначе через пару часов там станет тихо». Дамблдор с серьезным видом кивнул и, накинув на себя чары невидимости, стремительно помчался по коридорам отдела тайн. Когда Альбус ворвался в зал смерти, там кипел настоящий магический бой. Внизу сверкали вспышками заклинаний Грюм, Кингсли, Тонкс, Люпин и Блэк. Студенты же попрятались кто куда, и лишь Гарри сражался наравне со своим крестным. К ужасу Дамблдора, Блэк и Поттер стояли в опасной близости от арки Аркуса, которая оплела избранного жадными серыми щупальцами и дюйм за дюймом подтаскивала того к полупрозрачному полотнищу астральной пасти. Поттер уже наверняка слышал в голове манящие голоса, но, увлеченный сражением, пока не обращал на те внимания. Великий светлый маг беззвучно выругался, прикинув свои тающие шансы на спасение избранного, но потом перевел взгляд на поглощенного азартом боя Сириуса Блэка и недобро ухмыльнулся. «Он и сам предпочел бы умереть вместо Гарри», — подумал Дамблдор, быстренько договариваясь со своей совестью. «Если бы Блэк знал о грозившей крестнику опасности, он бы точно попросил меня помочь Гарри любыми способами». Заметив швырявшуюся заклинаниями Беллатрикс Лестриндж, Дамблдор сосредоточился и, словно горячий нож в масло, мгновенно проник в разум женщины. Беллатрикс бешено сопротивлялась невидимому кукловоду, отвоевывая контроль над телом и магией. Тем не менее она все равно вытянула руку с палочкой в сторону Сириуса и выпалила смертельное проклятие. Авада стремительно понеслась в Блэка, и мгновенно убитый маг рухнул спиной в серое полотнище арки Аркуса. Щупальца, почти окутавшие Гарри Поттера, мгновенно расплелись, отпуская выбранную жертву. Пасть неслышно обычным магом чавкнула, быстро растворяя мертвое тело. И тут осиротевший Поттер едва добровольно не отправился на корм астральному чудовищу, бросившись, как тот думал, спасать Блэка. Хорошо, что Люпин успел это заметить, и нечеловеческая реакция оборотня оказалась как никогда кстати. Ремус схватил Поттера и не дал тому умереть. Альбус скинул невидимость и ударил во все стороны магическим прессом. Волна яростного света разошлась по залу, сражение прекратилось, и Дамблдор одним массовым заклинанием спеленал сразу всех пожирателей смерти. «Доставьте учеников в Мунго», — приказал он громким голосом, довольный итогами сражения. Обнаглевший Блэк мертв, студенты живы, хоть и пострадали изрядно, а пожиратели смерти вновь отправятся кормить дементоров. Альбус вдруг понял, что на Беллатрикс Лестриндж его связывающие чары почему-то не подействовали. Он тут же бросил в нее невербальный петрификус тоталус, но пожирательница даже не почесалась, рванув в сторону выхода из зала смерти. Гарри Поттер, которого Ремус Люпин по-прежнему прижимал к себе, понял, что убийца крестного удирает. Очкастый гриффиндорец рванулся изо всех сил и бросился вдогонку за Лестриндж. «Стой, я сам помогу Гарри!» — крикнул Дамблдор, останавливая Люпина. «Выходите все из зала смерти скорее! Кингсли и Тонкс, тащите пожирателей из отдела тайны, ждите в коридоре дежурный отряд мракоборцев! Я уверен, невыразимцы уже вызвали их! Грюм и Люпин, через 10 минут тоже идите к выходам из министерства, на вас доставка учеников в Мунго! Мне помогать не надо!» Поймать Лестриндж будет несложно. Раздав приказы, Альбус поспешил за Поттером, однако догнать беглецов смог только возле фонтана магического братства. Едва он поднялся на лифте, как почувствовал мрачную, словно грозовая туча, ауру Волдеморта. В атриуме, возле каминов, обнаружилась высокая фигура темного лорда. Перед тем на коленях стоял Лестриндж, а в стороне, около фонтана лежал на полу избранный. Поттер свернулся калачиком и обеими руками держался за голову, явно испытывая серьезную боль. «Простите меня, повелитель, но шар с пророчеством разбился», — раздался голос Лестриндж, который привлек внимание Альбуса. Пожирательница смотрела на Волдеморта с вызовом, в ее глазах горел странный блеск. Она пробормотала: «Я сожалею, мой лорд, но теперь мы никогда не узнаем, был ли в пророчестве способ преодолеть действие нашей Люп». Беллатрикс не договорила, ее слова застряли в горле, словно Волдеморт наложил на нее заклинание Силенция. Затем тот повернулся к Дамблдору и, не глядя на склонившуюся перед ним женщину, прошипел через плечо, дернув кистью руки: «Я с тобой позже разберусь, Беллатрикс». Тут же Лестриндж затащила в камин телекинезом. Вспыхнул зеленый огонь, и транспортная магия унесла ее, лишая Поттера последнего шанса отомстить за крестного. «Авада Кедавра», — прошипел Волдеморт, направляя палочку на Дамблдора и немедленно уходя в бок, хлопнув полами мантии. Взмахом второй руки темный лорд отправил Поттера прямиком в фонтан магического братства. Дамблдор даже услышал, как Гарри завопил, напоровшись мягким местом на торчащее ухо каменного домового эльфа. Трансфигурированный стальной щит Альбуса легко отбил аваду темного лорда, и уже в того полетело звенящее от магии заклинание Альбуса. Однако противник небрежно смахнул чары в сторону Поттера, и через миг фонтан магического братства взорвался осколками каменных скульптур. Гриффиндорца, который только что выбрался из воды с другой стороны фонтана, подбросило в воздух. Закрутившись на лету словно бладжер от удара загонщика, Гарри влепился в стену и сполз на пол. Сверху на безвольное тело посыпалась каменная крошка, а затем куски покрупнее погребли того целиком. «Наконец-то я встретил тебя вдалеке от замка, старик», — ледяным тоном, с шипящими нотками в голосе, прорычал Волдеморт. «Теперь тебе ничто не поможет. Я тебя убью, тварь». Одновременно с этим темный лорд выпустил в Альбуса целый поток смертельных чар. От большинства из них Дамблдор отбился трансфигурацией, но, как оказалось, Волдеморт только разогревался. Давление магии в атриуме подскочило сразу на несколько порядков. Стеклянные стены кабинетов наверху взорвались, и все осколки полетели в Дамблдора. Противотаталум спас, но в какой-то момент Альбус осознал, что победить не сможет. Магическая поддержка Хогвартса почему-то сбоила, а старшая палочка слушалась с трудом. Дамблдор мысленно позвал Феникса, но едва смог коснуться хвоста магической птицы, как в того угодила очередная авада темного лорда. Феникс тут же сгорел, превращаясь в цыпленка, и шлепнулся на пол. В Дамблдора вновь полетели заклинания. Волдеморт усиливал натиск, чувствуя скорую победу над давним врагом. И вдруг, когда Альбус понял, что уже проиграл, За спиной Вальдемарта вспыхнули изумрудным пламенем камины. Из зеленого огня появились Фадж, Лангбаттом, Боунс и Скримджер. А вслед за ними из порталов хлынули мракоборцы, растекаясь волной по залу. Лангбаттом выдал обычную аврорскую связку. Однако мощнейший экспеллиармус играючи прошел защиту Вальдемарта, и у того даже вырвало палочку из руки. Темного лорда, как перекати поле, протащила по каменным плитам пола и впечатала в стену. Бросив на тяжело дышащего Альбуса разочарованный взгляд, Вальдемарт неожиданно взорвался ледяными иглами, засвистевшими по залу. Попадая в чужие щиты, эти кусочки льда взрывались с силой бомбарда Максима, и, пока все попрятались, темный лорд невербально призвал свою палочку и растаял черным дымом. Повсюду слышались крики, стоны и проклятия. От взрывов погибло около 30 мракоборцев, а еще в два раза больше оказались ранены. Успев опустошить до дна накопители в бороде, Альбус не потерял сознание, спасаясь от последнего удара Вальдемарта. Кровь хлынула у него из носа, пачкая мантию. Магии в организме почти не осталось, сердце немилосердно кололо, и Альбус стал поспешно восстанавливать силы, активировав последние резервуары магии в перстнях. Втянув вперед немного дрожащую руку, он невербально подтащил к себе вяло трепыхавшегося птенца Феникса и сунул того за пазуху. «Арестовать Дамблдора!» Услышал он за спиной пронзительный голос Фаджа. «Устроили драку в министерстве, негодяй!» Как ни странно, никто из силовиков не торопился выполнить приказ министра. Наоборот, все они смотрели на Фаджа с возмущением. «Я бы не стала бросаться такими приказами, Корнелиус!» Услышал Дамблдор сухой голос Амелии Боунс. «Мы все видели, что Вальдемарт вернулся. Альбус был прав, а вы нет». Несмотря на неожиданную поддержку, Дамблдор внутренне подготовился к бою. То, что на его сторону встала Боунс, еще ничего не значило. Просто она всегда уважала его и относилась с симпатией к его идеям. Но следом за Боунс на его сторону встала и глава управления мракоборцев. «Вы целый год нам лгали, Корнелиус», — сердито процедил Скримджер, нервно поглядывая на тела погибших и раненых авроров. Утверждали, что Альбус Дамблдор сошел с ума, рассказывая всем о возвращении того, кого нельзя называть. Ваша страусиная позиция позволила пожирателям смерти полгода спокойно обстряпывать свои делишки. Это серьезная ошибка, министр. Вы видите, сколько моих ребят погибло из-за вашей глупости. Седая львиная грива мага поднялась дыбом, и Скримджер стал похож на оскалившегося хищника. На этот раз все его негодование было направлено исключительно на Фаджа. Дамблдор вздохнул намного свободнее и посмотрел на Лангбаттома, ожидая, чью сторону выберет бывший член Ордена Феникса. Однако нынешний верховный чародей Визингамота молча смотрел в сторону лифтов. На лице Лангбаттома читались тревога и горечь. Дамблдор тоже повернул голову и увидел, что к ним приближаются Грюм и Люпин. Рядом с уставшими волшебниками летели носилки, на которых лежали подростки. Изувеченное, окровавленное лицо Лангбаттома-младшего было почти неузнаваемым, но отец, видимо, сумел опознать в одном из раненых своего сына. В этот момент у стены раздался шум. Там из-под груды камней выбрался Поттер. Гарри был жив, но покрыт синяками и ссадинами. Люпин предложил тому еще одни носилки, но молодой гриффиндорец мужественно отказался. Увидев, что ученики живы, Альбус вновь посмотрел на Фаджа и грозно сказал: «Я вернусь в Хогвартс, Корнелиус. Сегодня днем Долорес Амбридж попала в большую беду, но я сумел ее спасти. Мне бы хотелось, чтобы деятельность Амбридж на посту директора Хогвартса получила должную оценку Визингамота и Аврората. По словам некоторых учеников, к ним применялись пытки». Фадж смертельно побледнел и застыл, хлопая губами, как выброшенная на берег рыба. Министр, очевидно, все прекрасно понял. Если факт издевательства над детьми подтвердится, то немедленная отставка станет для него единственным выходом. Судя по кислому выражению лица и дрожащим губам, Фадж едва ли был способен мыслить рационально. Дамблдор, удовлетворенный безнадегой во взгляде министра, собрал все силы и крутанулся на месте, исчезая в портале. Вид Невилла, лежащего на носилках без сознания, вызвал в душе Палпатина чувство глубокого разочарования. Однако он не злился на непослушного наследника, а винил только себя. Шиф не учел, что Невилл, как и любой другой гриффиндорец, по натуре авантюрист. И пусть в случае с Лангбаттомом-младшим это было почти незаметно, но в критической ситуации Невилл тоже сначала действовал, а уже потом думал. Палпатину следовало помнить, что шляпа совсем не случайно определила Невилла на алознаменный факультет. Радость от успешно завершившихся переговоров в Швейцарии оказалась омрачена неверно спрогнозированным поведением компании молодых гриффиндорцев. Если бы Палпатин знал, что Поттер отправится в министерство с друзьями, он бы иначе все срежиссировал, чтобы поднять волну народного возмущения как против Волдеморта, так и против Дамблдора. К сожалению, упущенные возможности уже нельзя вернуть. Впрочем, Шиф всегда считал, что удары судьбы являются неотъемлемой частью жизни и помогают разумному становиться сильнее. Поэтому он состроил озабоченную гримасу и после ухода директора Хогвартса даже нашел несколько ободряющих слов для измученных юных героев. Не всегда события развиваются по плану. Тот факт, что Дамблдор и Волдеморт не уничтожили друг друга, не сильно помешал Палпатину. Активное противостояние между двумя группировками так или иначе ослабляло обе партии. Как это часто бывает в таких конфликтах, в выигрыше окажется третья сторона, которая действует истине. Боунс отдала приказ связанных пожирателей смерти переправить прямиком в Азкабан. Скримджер отправил патрону с целителем и начал помогать раненым мракоборцам. Понурого Фаджа окружили невыразимцы, которые уже успели подготовить опись разрушения и даже посчитали сумму, необходимую для ремонта в отделе тайн. А Шиф негромко поинтересовался у Люпина, где сейчас находится Сириус Блэк, на что оборотень поведал ему трагическую историю гибели последнего представителя древнейшего и благороднейшего рода. «Надо срочно аппарировать в Гринготтс», — сразу же решил Палпатин. «Иначе будущий наследник Блэков останется без единого кнута». Шиф всегда считал, что наивного Сириуса рано или поздно попытаются ограбить. А сейчас, когда тот погиб, непременно найдутся волшебники, которые станут утверждать, что являются обладателями правильного завещания, подкрепленного магической печатью, а то и кровью Сириуса Блэка. Поэтому, предоставив возможность Амелии и Руфусу самим разбираться со всем, Шиф просто развернулся и двинулся к каминам. Через минуту он вышел в дырявом котле, вежливо поздоровался с хозяином и, пройдя в дверь возле стойки, оказался посреди оживленной волшебной улицы. Косая аллея встретила его шумом, криками уличных лоточников, магическими фейерверками открывшегося магазина братьев Уизли и запахом булочек с корицей из кафе Флориана Фортескью. Решив, что непременно попробует свежих сканов на обратном пути, Шиф поспешил в Гринготтс. Часть 43. Дела судейские. В Гринготтсе Палпатина с оркестром и цветами никто не встретил. Как и другие посетители, он дождался своей очереди к стойке, после чего попросил позвать поверенного рода Лонгботтом. Однако, несмотря на отсутствие особого пиетета, поведение банкиров все же изменилось. Едва услышав его фамилию, гоблин-операционист уважительно поклонился, попросил немного подождать и поспешно умчался вглубь коридоров. Уже через минуту появился давно знакомый Палпатину старый гоблин. Одежда, богато украшенная драгоценными камнями и золотым шитьем, отражала изменившийся статус поверенного. «Лорд Лонгботтом», — уважительно кивнул гоблин, — «рад видеть вас снова. Чем Гринготтс в моем лице может помочь вам?» «Добрый день, мастер Радикс», — также серьезно поздоровался Палпатин, помня про отношение гоблинов к улыбкам. «У меня есть важный разговор к директору Гринготту, но он не касается моих швейцарских капиталов», — тут же произнес Шиф, заметив в глазах собеседника алчный блеск. «Но вы все же подумайте, лорд», — оскалился поверенный. «Гринготтс гораздо ближе к коренному англичанину, чем все эти недогоблины. Где бы сейчас был наш мир, если бы не здоровая конкуренция между волшебными финансистами?» — с ухмылкой ответил Палпатин. «Но стоит гномом хоть раз поступить неправильно, я, несомненно, рассмотрю идею о переводе капиталов в другой банк. К вам», — сказал Палпатин, уважительно кивнув, но заметив опять нездорово заблестевшие глаза гоблина, продолжил. «Или к Пакваджи». «Пыр-фыр», — подавился поверенный разрушенными мечтами. «Только не к этим недоразумениям, лорд. Даже гномы лучше, чем они. Пакваджи и так слишком много нахапали золота, украденного из славянской Аляски». Впрочем, гоблин-операционист подбежал к своему старшему коллеге и тихо зашептал тому на ухо. «Директору Гринготту уже доложили о вашем желании встретиться с ним», — повернулся к Палпатину мастер Радикс. «Позвольте, я провожу вас». Шиф с гоблином спустился по коридорам банка и, достигнув прохода в пещерный лабиринт, сел в одну из вагонеток. Гоблин Радикс дернул за длинный рычаг, и магический транспорт незамедлительно пришел в движение. Путешествие в подземельях коротышек не заняло много времени, но Шиф ощущал, как на протяжении всего пути его ауру постоянно сканировали разнообразные артефакты. Волшебное средство передвижения остановилось на широком скальном уступе. Он легко выбрался из вагонетки и через минуту вместе с сопровождающим подошел к массивной каменной двери кабинета директора банка. Двое охранников в начищенных до блеска кирасах убрали перекрещенные алебарды, тем самым молчаливо давая им возможность пройти. В просторном кабинете все стены и даже потолок были отделаны блестящими полудрагоценными камнями. Только большой стол, сверкающий отполированной поверхностью, был сделан из дерева. На фоне гигантского портрета, изображавшего неизвестного Палпатину гоблина в короне, коротышка, сидевший во главе стола, выглядел еще меньше, чем был на самом деле. Однако Шив давно не обращал внимания на внешность, предпочитая оценивать разумного по его поступкам. «Добрый день, лорд Грингот», — учтиво поздоровался Палпатин. Гоблин ответил на приветствие и поднялся из-за стола. Подойдя к бывшему ситху, Грингот протянул ему свою когтистую лапу для пожатия, что было высшим проявлением уважения гоблина по отношению к посетителю-человеку. Шиф оценил этот жест, но виду не подал. После того, как волшебные финансисты признали его эксклюзивное право на сокровища Гриндевальда, в глазах гоблинов, гномов и Пакваджи Палпатин стал считаться гораздо более влиятельным английским магом, чем Дамблдор или даже Малфой. Гоблины оценивали волшебников по количеству золота и драгоценных камней в их хранилищах, а уже потом по их магической силе и влиянию на общество. С комфортом расположившись в кресле, Палпатин неспешно обсудил с Гринготтом и Радиксом цены на рынке драгоценных металлов, подарил директору банка великолепный алмаз, привезенный из Африки, и только потом, четко следуя традициям общения с гоблинским народом, перешел к интересующему его делу. «Сегодня я узнал печальную для волшебного мира новость», — тяжело вздохнул Шив. «Умер глава древнейшего и благороднейшего рода Блэк. С людьми это постоянно происходит», — ответил Грингот, безразлично пожимая плечами. «У меня появилось подозрение, что глава Блэков успел оставить завещание», — вкратчиво сказал Палпатин. «Вот только у Сириуса не было прямых наследников. Я знаю, что в таких случаях банк отправляет запрос в Министерство магии, чтобы там отыскали одного из носителей крови рода. Желательно, зрелого волшебника, способного взять на себя ответственность за возрождение исчезнувшей фамилии. Однако в Министерство или Визингомат никакого запроса из вашего банка не поступало, что очень странно». Главный гоблин встревожился. Только сейчас до Грингота дошло, что некогда могущественный род Блэков прекратил свое существование, не оставив после себя ни одного наследника. И пока не отыщется волшебник, в чьих жилах течет хотя бы капля крови магов этого древнего рода, хранилище Блэков будет заморожено, и вся энергия, текущая из него в пещеры, начнет бесполезно рассеиваться в пространстве. «Такие огромные хранилища терять никак нельзя», — с ожесточением подумал Грингот. «Без золота нет магии. С каждым днем энергии, поддерживающей нас, будет становиться все меньше, и этот мир вытеснит нас за кромку. Планета забытых богов вернет гоблинов обратно на Лилиакуханура, но ведь наш родной мир уже давно не обитаем, и мы все погибнем. Не станет золота, навсегда растворится в бездонной пустоте великий народ гоблинов, включая недомерков гномов и гордецов Пакваджи. Каждый галлеон – это наша жизнь. Что же теперь делать?» Он мрачно нахмурился, пытаясь быстро решить, как спасти крупное хранилище от заморозки, и вдруг мастер Радикс разрушил вязкую тишину кабинета. «Если человек успел составить завещание, копия зачарованного пергамента появится в банке согласно древнему договору между магами и народом гоблинов. Предлагаю выяснить у поверенного Блэков, где та сейчас находится». Грингот, раздосадованный, что сам не догадался о таком простом способе получить необходимую информацию, взял переговорный артефакт в когтистые лапы и приказал срочно найти нужного гоблина. Через несколько минут, проведенных в молчании, дверь бесшумно отворилась, и внутрь зашел еще один гоблин поверенный, такой же важный, как и мастер Радикс. «Меня зовут Скай Шаарат», — представился тот, обращаясь к единственному человеку в кабинете. «Но если вам тяжело произносить наши имена, лорд, называйте меня казначей». Старый гоблин положил на стол большую кожаную папку с выдавленной надписью. Род Блэк и грузно сел в свободное кресло. Директор Грингот нетерпеливо раскрыл папку и стал перебирать документы. «Будем надеяться, уважаемый Скай Шаарат, что ваш клиент все же успел способствовать зачатию хоть одного ребенка», — негромко бормотал главный гоблин, но после прочтения завещания холодная маска спокойствия на его лице треснула, мгновенно превратившись в гримасу ярости. «Что там?» – не выдержал мастер Радикс, сжимая и разжимая когтистые пальцы. Скай Шаарат скрипнул зубами, а Грингот молча двинул пергамент через стол, давая прочитать завещание мастеру Радиксу и Лонгботтому. Шиф сразу понял, что последняя воля Блэка, а, вероятно, и гибель этого волшебника – результат чьей-то примитивной интриги. И пока директор банка на Габледуке эмоционально обсуждал с поверенными глупость и неосторожность отдельных волшебников, Палпатин напряженно размышлял, как побольнее уязвить Дамблдора. Он не был уверен, стоит ли ему вообще ввязываться в это дело лично. С одной стороны, Шиву было плевать, кому отойдет наследство погибшего Сириуса, а с другой, он очень не хотел, чтобы такая куча золота досталась Дамблдору. Поэтому, немного поразмыслив, Палпатин решил, что ответственность за конфликт с великим светлым волшебником необходимо переложить на весь Визингамот. Благодаря Акклюменции или Гелименции Шиф прекрасно понимал языки гоблинов, гномов и даже пакваджи. Владение ментальной магией позволяло ему быстро и легко запоминать любую информацию. Впрочем, свое знание языка подземных жителей Палпатин демонстрировать не стал, слушая разговоры гоблинов с каменным лицом. Между тем директор банка справился с эмоциями и, побарабанив когтистыми пальцами по столу, веско произнес: «Итак, родовой мэнор завещается мистеру Гарри Поттеру». Молчаливо сидевший Скай Шаарат отрицательно покачал головой и проскрипел: «Сириус Блэк не успел ввести юношу в свой род, не было проведено никаких таинств, иначе в завещании наследник имущества был бы указан как Блэк Поттер или регент рода. Без соответствующего ритуала невозможно передать мэнор от одного мага другому. В противном случае алтарь разрушится вместе со всеми скрытыми пространствами, и новому владельцу достанется лишь старый пыльный особняк, из которого магия со временем вытечет, как вода из дырявого ведра. Значит, если Гарри Поттер не согласится войти в новый род, то не сможет владеть мэнором по-настоящему?» – спросил Палпатин.